душевного рабства и трусливого халуйства, на рай я рассчитывать не могу, да и внешность моя не для райских кущ, где, наверное, паточными голосами поют тенора, которых я никогда не любила, и где кушают разные безе с кремом, а я много лет курил табак и даже махорку. И все-таки, товарищ полковник медицинской службы, кто вы, полковник или подполковник, я запуталась, помню только, что вы быстро нас с Зиночкой догоняли, и не только в смысле погон, но и как врач. И все-таки, черт подери, Володечка, что-то мне грустно. Я лежу в моей больнице, в которой еще много надо сделать, чтобы довести ее хотя бы до высот нашего милого медсанбата, где были, конечно, и лень, и халатность, и безобразие, и распущенность, но были и некоторые достижения. Помните? Так вот, с ленью и распущенностью в моей больнице все благополучно, это у нас есть, а вот насчет достижений маловато или их почти нет. Я лежу, а лежачий главврач что стоит? Конечно, кричу, разумеется, ругаюсь, уже вернула себе свой фронтовой авторитет. Меня и тут называют старой чертовкой и ведьмой, что по-армянски даже более выразительно, чем по-русски. Но сердечная астма не способствует моей деятельности, и она сдерживает мою энергию, а этим пользуются всякие лежебоки, которые уговаривают меня не нервничать, потому что моя жизнь нужна народу, а это мне не может не льстить. Все мы немножко любим, когда нам говорят такие сахаринные слова. В общем, мой друг Володя, их штербе, как сказал удивительный доктор Чехов, умирая. Я слишком опытный врач, чтобы заблуждаться в таком элементарном случае. И знаете что, мой дорогой? Мы с вами об этом никогда не говорили, но статистика жертв войны неточная. Они умеют считать, эти считающие товарищи, эти специалисты счетов и арифмометров, но в принципе они не правы. И моя Зиночка, и многие знакомые и незнакомые наши товарищи по войне и по войнам, уже умершие и умирающие сейчас, и я, чертова старуха, как вы все звали меня в медсанбате, все мы, красиво выражаясь, жертвы тех невероятных нравственных, а не физических, конечно, перегрузок, которые выпали на нашу долю в те тяжелые годы. Ни один поток, вы еще не забыли от слова. Вы не представляете его в виде мелодично струящейся водички, в виде ручейка или речечки. Вы, Володечка, помните, какие это были красные ручейки? Так вот, повторяю, ни один поток раненых не обходился нам, медработникам, даром. С каждым, даже сравнительно легким потоком, наносились травмы нашей нервной организации, нашим сердечно-сосудистым системам. С каждым потоком взрослели юные и старели взрослые, потому что в этих переплетах никакому даже опытнейшему хирургу на закалке не выехать. Нет такой закалки, не бывает даже у тех, кто ею хвалится. Так вот, статистики должны прокрутить на своих арифмометрах еще и нас. А тогда менее оскорбительно умирать после войны в кровати от полного набора старческих недугов. Тогда и ты погибла за честь и свободу нашей Родины. Черт возьми! Написала 6 страниц и измучилась. До завтра. У вас в больничном городке крадут? У меня не хватило сегодня больным рыбы. По весу все было в порядке, даже с излишком, а на обед не хватило. Поймаю, убью. Странно, я где-то читала, что природа оставляет старикам любовь, которую проще всего удовлетворить, любовь к покою. Почему же я не только не жажду этого покоя, но ненавижу его, как тех воров, которые обкрадывают моих больных? Да-да, я ненавижу покой. Это мой самый главный враг. Я ненавижу спокойных, я не верю им. Если они спокойны, значит, их не касается, значит, им дела нет, значит, они случайно затесались в нашу жизнь, и ничего у них не кровоточит».